и не только увидел его, но и решил с ним бороться и искал для этого, где мог, орудия борьбы. Тогда придется вспомнить некоторые показания более позднего времени о том, что Горькому было нечем дышать, и он стремился в Италию, о чем Крючков, о двойственной роли которого будет сказано позже, в связи с его расстрелом, не мог не знать и, может быть, спасая себя, донес Сталину. И тем не менее остается в силе гипотеза о естественной смерти Горького, которую его подготовили его многолетняя с молодости болезнь. В такой стране, как Россия, Крючков мог быть расстрелян не за убийство Горького, в котором он признался, хотя и не совершал его, а за донос на Горького, после которого его следовало убрать как свидетеля настроений Горького. Или наоборот, за то, что он не донес кому надо об этих настроениях и тем подверг Сталина опасности быть Горьким разоблаченным. Он мог быть также расстрелян как чекист и помощник Ягоды в его темных делах и как верный и многолетний доверенный человек Горького. Он также мог оказаться исполнителем воли Сталина. Одно несомненно. Если Горький умер насильственной смертью, то достаточно было легчайшего толчка, чтобы дело было успешно завершено. С лета 1935 года болезни держали его в абсолютной близости от смерти. Сталин замыслил завладеть в один год, 1936, тремя нужными ему архивами, находящимися в Европе, и в один год получил их все три. Первый был получен путем поджога, это был архив Троцкого в Париже. Второй архив был архив Горького, он был получен Сталиным путем сделки с умирающим Горьким. Наконец, третий был взят путем взлома из скромной квартиры Керенского в Пассе, на Рю-де-Зе. Об этом взломе никогда, насколько я знаю, ничего не было известно даже французской полиции. О нем не было ни строчки ни в русской, ни во французской печати. О нем не только никому ничего не было сказано, но он даже не был доведен до сведения французских друзей Керенского. Таково было желание пострадавшего. Мне известно это со слов самого Керенского. Вдова Троцкого Н.И. Седова незадолго до своей смерти подробно рассказала, как был взят архив Троцкого. В книге Виктора Сержа «Английское издание, 1975 год». Всего было четыре налета. Один в конце 1932 года на Принкипо, когда по неизвестной причине вспыхнул пожар в помещении библиотеки Троцкого. Книги сгорели, но бумаги удалось спасти. Примечание. Жан Хейнрот, автор книги «С Троцким в изгнании», Гарвардский университет, 1978, считает, что Наталья Ивановна ошибается и что пожар случился в марте 1932 года. Другой – в 1933 году в Сен-Пале около Руаяна, где они тогда жили. Третий – весной 1936 года в Норвегии, когда была сделана попытка войти в дом приютившего их Кнутсена. И четвертый – в августе 1936 года в Париже. Эти четыре налета на архивы Троцкого, организованные Сталиным, стоят в зловещей симметрии с убийствами четырех детей Троцкого, прямыми или косвенными. Нина умерла от туберкулеза на почве истощения. Зина покончила с собой. Сергей был застрелен в Сибири, видимо, в концлагере. И Лев был отравлен в парижском госпитале после того, как был там оперирован. Один из последних российских европейцев потерял все, прежде чем ему раскроили череп чугунным ломом в 1940 году в Куйо-Акане. Вот что пишет Н.И. Седова о налете в Париже в 1936 году. Часть бумаг Л.Д. хранилась в Институте социальной истории на улице Мишле, номер 7 в Париже, где бумаги были доверены русскому социал-демократу, историку Борису Ивановичу Николаевскому. Однажды ночью профессиональные громилы подъехали к дому, ворвались через черный ход с горящими факелами в руках и выкрали личные бумаги Троцкого, но в торопях не тронули кучу исторических документов, которые могли представлять гораздо большую политическую ценность. Кража носила все следы рук ОГПУ, которая, очевидно, намеревалась воспользоваться бумагами Троцкого для изготовления более правдоподобной сети свежих ложных обвинений для московских процессов. В помещении этом хранились, между прочим, не только личные архивы Троцкого, но и архивы Парижского отдела Амстердамского интернационального института социальной истории. Борис Иванович объяснял взлом и кражу 40 пакетов бумаг тем, что Сталину необходим был материал для предполагаемого процесса Рыкова-Бухарина, то есть процесса Ягоды-Крючкова, и ему необходимо было найти следы связи Бухарина за границей, когда он там был в 1935 году.